Мне не до шуток. Последний раз я была в этой квартире месяц назад. Тогда я судорожно собирала вещи, чтобы удрать и совершить одну из самых крупных своих ошибок. С тех пор здесь ничего не изменилось, разве что отсутствовало несколько статуэток, а на их месте лежали мелкие осколки. А ведь несколько дней назад я пообещала себе, что больше никогда не переступлю через порог этого дома. Что ж, жизнь полна сюрпризов. Мне нравилось думать, что я смогла разлюбить Балахтина, однако все обстояло намного сложнее. «Рад, что ты пришла», — улыбнулся хозяин дома. Хоть он и был одет в просторную футболку и штаны, было видно, что мужчина тоже потерял весе. Да уж, два дистрофика, ничего не скажешь. «Как я смогу все забыть?» Только разувшись, крикнула я. Мужчина снял с меня джинсовку и проводил на кухню, где стояли две чашки. «Чая. Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась я. «Мне сейчас вообще не до шуток». «А я разве похож на человека, который шутит?» — спросил Балахтин, и его глаза недобро блеснули. «Виктория, ты разве не помнишь, как тебе казалось, что наша связь — это лишь плод твоих фантазий? И что обмороки у тебя происходили после этого чудесного напитка?» Все было настолько очевидно, что я была готова разозлиться на саму себя. И почему я раньше не смогла сложить 2 + 2? Хотя я была так занята чувствами к этому человеку, что просто не задумывалась о таких мелочах. «И что? Ты хочешь снова накачать меня наркотиками? Только уже до беспамятства?» — резко произнесла я, сводя руки на груди. «Я никогда не давал тебе ничего, что могло бы навредить твоему здоровью», — в тон мне ответил мужчина. «Называй это как хочешь. Отвар, зелье, наркотик, настой. Мне все равно. Я лишь хочу тебе помочь». «Хочешь сказать, я выпью это, а через 2 секунды уже стану человеком с нормальной психикой?» — недоверчиво произнесла я, принюхиваясь к содержимому чашки. Балахтин громко выдохнул. «Нет. Мы оба выпьем чай, а затем нужно будет скрепить его результат». «Что значит скрепить?» — севшим голосом спросила я. Мужчина выразительно посмотрел сначала на меня, а потом его взгляд скользнул по моему телу. Я вздрогнула, тут же вцепившись в горячую кружку. «Я не могу», — очень тихо сказала я. «Виктория, я понимаю, что ты еще не смогла меня простить, но это единственный способ забыть обо всем». Я мотанула головой. «Дело не в этом, я просто не могу». Препод наконец понял. Он осторожно коснулся моей ладони. «Не переживай, я сделаю все сам». Не такой уж горячий на вкус, напиток буквально сжигал мои внутренности. Сперва я почувствовала небольшое головокружение, а затем желание заняться какой-то активностью. Хотелось просто встать и побежать. Это ощущение очень быстро сменилось вдруг навалившейся усталостью. И мне пришлось приложить усилия, чтобы моя голова не рухнула прямо на стол. Препод внимательно наблюдал за моим состоянием, а затем подал руку и провел в спальню. Пока я шла, мне становилось то жарко, то холодно. Причем одно так быстро сменялось другим, что я не успевала ничего понять. Балахтин легкими движениями избавил меня от футболки, тут же покрывая поцелуями оголившиеся ключицы и живот. Сначала его близость причиняла только дискомфорт, зато потом я ощутила, как во мне открывается что-то новое. Мужчина сквозь ткань трусиков ласкал плоть, в которой только начинало зарождаться желание. Это были очень странные чувства. Во мне отчетливо появлялось возбуждение, но не было сил, чтобы его удовлетворить. Словно в этом театре присутствовало 3 актера. Я, Балахтин и мое тело. Опустив меня на кровать, мужчина навис сверху. Он ни разу не коснулся моих губ, зато ни один участок на моей груди не оставался без его внимания. Когда его нос невольно дотрагивался до сосков, я прикрывала глаза. Рука Балахтина буквально приросла к моему клитору. Он совершал замысловатые движения, сводя меня с ума. Несколько раз я порывалась закричать, но эти крики оставались только во мне. Мужчина умело обрабатывал клитор, оттягивая и сминая нежную кожу. Податливое тело помнило его. И пусть разум был скуп на прощение, тело всегда было готово его принять. Конечно, я злилась на себя за такую реакцию, но это очень быстро прошло, уступив место другим эмоциям. Когда моего бедра коснулся теплый член, я крепко сжала одеяло. Сначала головка лишь потерлась, посылая красноречивые импульсы по всему телу. Я уже была готова, я текла. Сильнее опираясь о стенку кровати, Балахтин вошел в меня. В этот момент я сдавленно прискулила. Мужчина начал двигаться, постепенно наращивая темп, пока не начал вдавливаться во всю длину. Его руки обхватили мою талию, сминая ее так сильно, что я почти не дышала. Ногами я обхватила его торс, стараясь быть еще ближе. Я стала намного раскрепощеннее, когда удалось отключить разум. Мне захотелось слиться полностью, утонуть в этом человеке. Сейчас я действительно ни о чем не думала. Если его план заключался просто вывести меня на секс, то я была согласна. Это правда помогало забыться. Наши стоны заполняли собой все пространство. Балахтин обжигал мою шею своим палящим дыханием. В комнате было жарко. Очень. В один момент препод резко вышел. Я посмотрела на него непонимающими глазами. Мне было мало. Мне нужно было продолжение, ведь пока я еще не достигла пика, хотя была к этому близка. Мужчина ухмыльнулся и выполнил мою немую просьбу. Он ухватил меня за ягодицы и усадил на себя. Я громко вскрикнула. Член норовил разорвать мои внутренности. Препод стал шевелить бедрами, вынуждая меня скакать. Я охватилась ногтями за плечи Балахтина и стала активнее двигаться корпусом. Все было идеально. Меня удивляло только то, что мужчина не целует меня в губы. Такое чувство, будто он не специально избегает этой зоны. Он выбирает шею, ключицы, играет с возбужденными сосками, но пропускает губы, хотя я вижу, что взгляд мечется по ним. Препод на секунду замирает, а затем я чувствую, как по телу начинает разливаться теплая жидкость. Мое бешеное сердце начинает утихать, а дыхание постепенно приходит в норму. В этот момент я понимаю, что практически ничего не чувствую. Хочется просто закрыть глаза и не двигаться. Балахтин приподнимает меня, затем опускает на подушку. Последнее, что я слышу, это его шепот. «Прощай».